я выбежал наружу. Другая сторона крутой нашей улочки являла собой необыкновенное зрелище. На покатый газон мисс Визави взъехал большой черный глинцевитый Пакар, круто свернув туда через панель, на которой холмился оброненный клетчатый плед, и стоял там, поблескивая на солнце с раскрытыми, как крылья, дверцами и с колесами, глубоко ушедшими в буксу. Справа от автомобиля, на аккуратной мураве ската, седоусый старец, весьма прилично одетый, серый двубортный костюм, галстук бабочкой в белую горошинку, лежал навзничь, сдвинув длинные ноги, как восковая фигура ростом с обыкновенного мертвеца. Мне нужно выразить толчок, разряд, молнию мгновенного впечатления чередою слов. Их вещественное накопление на странице портит самую вспышку, острое единство картины. Холмик пледа, машина, старик-мумия, старушкина массажистка, бегущая с крахмальным шелестом, держа в руке полупустой стакан обратно к веранде, где, подпертая подушками, пленная дряхлая мисс Визави, наверное, испускала вопли, недостаточно, впрочем, громкие, чтобы заглушить равномерное гавканье старьевщикова Сеттера, переходящего от одной группы людей к другой, то к соседям, уже скопившимся на тротуаре около клетчатой штуки, то назад к автомобилю, который ему, наконец, удалось затравить, то к группе, собравшейся на газоне, состоявшей из Лесли Томпсона, двух полицейских и коренастого господина в роговых очках. Тут я должен пояснить, что незамедлительное появление дорожной полиции, не прошло и двух минут после несчастья, было следствием того, что патрульщики как раз в это время нацепляли штрафные билеты на автомобили, незаконно запаркованные в переулке неподалеку от нас. Что тип в очках был Фредерик Биэль, младший водитель Пакара, что его 79-летний отец, которого массажистка только что отпаивала на скошенной траве, где он лежал скошенным, так сказать, банкиром, был не в глубоком обмороке, а удобно и методически оправлялся от легкой сердечной схватки или возможности оной. И, наконец, что плед на тротуаре, где жена так часто указывала мне с недовольством на кривые зеленые трещины, скрывал искалеченный труп Шарлотты Гумберт, которую переехал, а затем протащил несколько футов автомобиль Биэлей в тот миг, когда она бежала через дорогу, чтобы опустить три письма в почтовый ящик, находившийся на углу участка мисс Визави. Эти письма подняла и передала мне хорошенькая девочка в грязном розовом платьице, и я превратил их в клочья, растерзав их в кармане штанов. Три доктора и чета Фарло вскоре прибыли на место происшествия и стали распоряжаться. Вдовец, человек, наделенный исключительным самообладанием, не рыдал и не рвался. Он как будто малость пошатывался, это правда. Но он разжимал уста только для того, чтобы сообщать те сведения и давать те разъяснения, которые были безусловно необходимы в связи с опознанием, осмотром и увозом покойницы. Теме которой представляла собой кашу из костей, мозга, бронзоватых волос и крови. Солнце было еще ослепительным, когда друзья, добрый Джон и заплаканная Джоанна уложили вдовца в постель у Долли в комнате. Сами же, чтобы быть поблизости, устроились в спальне Гумбертов на ночь, которую не знаю, так ли они добродетельно провели, как того требовала торжественность случая. Не вижу причины останавливаться в этом очень специальном труде на предпохоронных формальностях, требовавших от меня внимания, и на самих похоронах не менее скромных, чем не так давно состоявшаяся свадьба. Но несколько эпизодов, относящихся к тем 4-5 дням, следует все же отметить.